Глава 21. Анна. К тому времени, как мы спустились вниз, уже совсем стемнело. В большой столовой собралась вся семья Вишневских. Иван топил скуку в бокале вина, судя по всему, далеко не первому. Рядом с Илоной Вишневской восседала интересная особа в пышном платье лимонного цвета, состоявшего исключительно из рюшей. Я уже ее знала. Это была Карина, тетя Макара. Она помогала Илоне с организацией бала. А вот моей тете Александры нигде не было видно. И это меня очень огорчило. «Добрый вечер, молодожены! Объявляю торжественный ужин в вашу честь открытым!» С улыбкой поднялся нам навстречу Демид Вишневский. Макар подошел к отцу, и они крепко обнялись. Меня же взяла в оборот Илона Вишневская. «После горячего подадут десерт. Вам предстоит разрезать свадебный торт и выслушать много пожеланий», подведя меня к столу, сообщила она. И я с восторгом взглянула на нее. «Торт, правда?» Она кивнула. К нам подошел мой супруг и с нежностью приобнял меня за талию. «Конечно, у нас с тобой будет свадебный торт. Какая же свадьба без разрезания торта?» Шепнул он мне на ушко и отодвинул для меня стул, приглашая сесть за стол. Засуетился обслуживающий персонал. Прислуга в строгой униформе разносила горячие блюда и напитки. Я ощутила на своей руке теплую ладонь Макара, и в груди разлилось приятное тепло. Подумать только, я вышла замуж. Утренние сомнения исчезли. Если перед церемонией мне хотелось бежать без оглядки из красивого замка Вишневских, то сейчас за столом при одном взгляде на Макара меня переполняла нежность. «Скажите, а моя тетя уехала насовсем?» Робко поинтересовалась у Илоны я. «Ох, Анна, не хочу тебя волновать, но сегодня утром твой отец пришел в себя. Тетя уехала к нему в больницу». «Папа очнулся!» Я запаниковала и вскочила со своего места. «Я должна его увидеть! Немедленно!» «Аня, сядь!» Макар ухватил меня за руку. «Но как же? Папа очнулся, а никого рядом нет! Я должна ехать! Пожалуйста, отпусти меня!» «Аня, послушай!» Я все не садилась обратно. В глазах появились слезы. «Бедная девочка, тебе столько всего пришлось пережить из-за его бойцовского клуба!» Илона поднялась со своего места и подошла ко мне. Мягко положив руки мне на плечи, она сочувственно улыбнулась. «Послушай наш план, Анечка. Твоя тетя поехала к отцу. Она рядом с ним, так что он там совсем не один. Мы спрятали тебя здесь не просто так. Мы и Макара никуда не отпускаем, хоть он и рвется обратно в свой яхт-клуб. Но до тех пор, пока Жиржеляни не будет арестован, вы оба находитесь в смертельной опасности. Прошлой ночью вас едва не убили. Твоя тетя все расскажет твоему отцу, как только он будет в состоянии ее выслушать. Знаю, ему будет нелегко принять истинное положение вещей и смириться с тем, что жена предала его, а дочь вышла замуж без его благословения. Но это единственный способ спасти вас с Макаром. Пожалуйста, сядь на место. Сегодня очень важный день в твоей жизни. Ты теперь тоже Вишневская, и это накладывает на тебя некоторые обязанности». Я медленно села за стол. «Простите меня», — покачала головой. «Мне очень нелегко справиться с эмоциями». «Ничего, все наладится, вот увидишь. Твой отец будет благодарен за то, что ты осталась здесь». Она коснулась моего плеча и вернулась на свое место рядом с Демидом Вишневским, который все это время хранил молчание. «А теперь вернемся к нашим баранам», — подал голос он. «Завтра в 16:00 в замок начнут прибывать приглашенные на бал гости. На этот раз наш замок будет напичкан видеокамерами и переодетыми в штатское полицейскими. Если же Жиржеляни явится на бал, мы будем готовы его встретить. Кстати, Анна, ты знала, что Жиржеляни является родственником твоей мачехи Беллы? Он ее двоюродный брат». «Нет, не знала». Изумленно взглянула на свекра я. «Час назад мне звонил начальник полиции. Именно так. Нодар Жиржеляни — ее двоюродный брат. Мастер спорта по тайскому боксу, он давно мечтает заполучить бойцовский клуб твоего отца. Ведь задумка битвы современных гладиаторов оказалась гениальной. Она собирает полные залы, а соответствующий антураж Римской империи только подогревает интерес. Билеты на эти бои раскупаются за месяц до начала сражений. С самого начала ставка Нодора Жаржелиани и Беллы делалась на брак с дочерью великого Станислава Окунева. С тобой, Аня. Только все пошло не так. Его последняя попытка выкрасть тебя ночью из яхт-клуба почти удалась. Усыпить охрану с помощью газа и пробраться в апартаменты на третьем этаже было хорошим ходом, но все снова пошло не так, теперь уже благодаря Александре. Она действительно мастер спорта по биатлону, поэтому сейчас мы обязаны всеми силами удерживать тебя в замке, Анечка. Не обижайся, но твой отец очень уважаемый человек в городе. Мы просто не можем позволить, чтобы ты пострадала. Тем более, что теперь ты стала Вишневской. Анна, какая спортивная у тебя семейка! Очнувшись от вина, весело хмыкнул Иван. Скажи, ты тоже мастер спорта по какому-нибудь виду единоборств? Я покачала головой. Нет, у меня нет никаких спортивных достижений. Знаешь, это же прекрасно! Усмехнулся Макар и поднес к губам мою руку. Женщина-гладиатор — что-то неправильное. Да, не хотелось бы получить догоняй от такой страшной женщины за то, что задержался в баре с друзьями. Развеселился Иван. Мы отвлеклись. Илона застучала тонким столовым ножом по бокалу шампанского. Давайте вернемся к обсуждению бала. Платье для Анны доставят ранним утром. Бал мы будем открывать вчетвером. Мы с Демидом делаем это каждый год. Но завтра Макар и Анна составят нам компанию. Наш старший сын женился и покажет городу свою новую жену. Готовься, Иван. Отныне роль главного принца в поисках невесты переходит к тебе. Ты завидный жених, на которого будут обращены взгляды всех красоток. Она взглянула на родного сына и лукаво усмехнулась. Надеюсь, дорогой сын, следующий бал будет открывать твоя юная жена. Ни за что, мамочка. Тогда какой смысл будет во всех этих отборах и конкурсах, если не будет главного принца? Так приятно осознавать себя свободным и холостым. Вальяжно заулыбался Иван. Предлагаю тост за молодоженов. И он принялся разливать в бокалы шампанское. Тост поддержали остальные члены семьи. За Макара и Анну! Горько! Я робко взглянула на мужа. Макар улыбнулся и нежно коснулся губами моих губ. Бокалы звонко стукнулись друг о друга. Дверь столовой распахнулась, и повара вынесли на большом подносе двухъярусный торт, украшенный распустившимися розами. Алые, розовые и белые — эти розы с точностью повторяли букеты, окружавшие нас у арки в каминном зале. «Как красиво!» — восхищенно прошептала я. Мы с Макаром, теперь уже оба вишневские, поднялись из-за стола и под аплодисменты семьи принялись разрезать свадебный торт большим ножом. Иван непрерывно щелкал фотоаппаратом в своем мобильнике. «Этот торт просто необходимо запечатлеть для завтрашних заголовков прессы. Пусть увидят фото со свадьбы Макара Вишневского». Он с восторгом потирал руки. «Эта новость разнесет в пух и прах все новостные колонки. Уж я постараюсь, чтобы о бракосочетании узнали все». Аккуратно помогая друг другу, мы с Макаром раскладывали на фарфоровые тарелки кусочки торта с восхитительными розами и передавали гостям. Торт с карамелью и воздушным кремом оказался безумно вкусным. Он таял во рту, и мне казалось, я навсегда запомню его вкус. После ужина Илона остановила меня у лестницы и взяла под руку. «Анечка, я знаю, что твои вещи сгорели в пожаре. Нам необходимо заняться твоим новым гардеробом, и желательно немедленно. Пойдем со мной. Пока вы с Макаром отдыхали, сюда доставили целый магазин обновок». «Целый магазин, но...» «Никаких «но». Ты теперь Анна Вишневская, и твой муж в состоянии приобрести для тебя не только новый гардероб, но и многое другое. Макар, ты пойдешь с нами?» «Илона, я уверен, что без меня вам будет намного веселее». «Ну к чему вам, мои тяжелые вздохи и требования поскорее завершить примерку? Развлекайтесь без меня». «А я, раз уж мы замурованы в резиденции до завтрашнего вечера, займусь делами клуба из рабочего кабинета». Илона подмигнула мне. «Отпустим его, Аня?» «Конечно». Я сжала на миг руку мужа. «Надеюсь, Эрик поправится. Он был очень милым со мной в тот вечер, когда мы пробирались в клуб через обрывистую тропинку». «Он в полном порядке. Отравление газом его почти не задело. Хорошего вечера в гардеробной, Илоны. Я приду за тобой, когда закончите. Коснувшись губами моих губ, Макар попрощался с нами и ушел наверх по красивой лестнице. «Зина, принесите в гардеробную чай», остановив девушку из обслуживающего персонала, попросила Илона Вишневская. «И торт тоже принесите, скоро приедет тетя Анны Александра. Устроим чаепитие». В моих глазах пылал восторг. «Чаепитие в знаменитой гардеробной Илоны Вишневской? Да каждая девушка в нашем городе мечтает оказаться там хотя бы на мгновение!» И крестная скоро подоспеет, расскажет новости о папе.